В остросюжетном романе всемирно известного французского писателя описаны приключения болгарского борца за освобождение своей родины от османского ига. Произведения звучат интернациональные мотивы, прославляется смелость, находчивость, несгибаемая воля человека.